пока не встретил ее. Зеленоглазая наглая девчонка заняла его тренировочную площадку и ни в какую не собиралась ее покидать. Еще и посмела использовать лично им созданный манекен. В тот день они серьезно подрались. Забуза ждал, что та расплачется и убежит, но девчонка стоически вынесла весь поединок, как и вид его заостренных зубов, совсем не испугавшись. Тогда он впервые первым назвал свое имя, признавая силу противника, и узнал ее, Терумимей. Так он обрел ту, с кем мог сражаться и расти в силе, вместе. Но все рухнуло в один день. На их тренировочной площадке Мия впервые плакала. Обычно Забуза всегда презирал всех, кто плачет, считал их трусами и слабаками. Но в тот день рыдала Мия. «Почему ты плачешь?» Она вздрогнула, только заметив его присутствие. Принялась яростно тереть лицо, все еще иногда всхлипывая. Прошло несколько минут, прежде чем она ответила. «Нас зачислили в один класс». «Ты знаешь об этом?» «Да, я видел списки», — нахмурился Забуза в ответ. Лично его этот факт очень обрадовал. Сейчас же он не понимал, почему зачисление в один класс ее довело до слез. Предположение отозвалось секундной болью в груди. «Ты этого не хочешь?» «Нет, это совсем не так», — Мия яростно замотала головой. «Разве ты не знаешь о последнем экзамене для всех, кто учится в одном классе все годы?» Ответ его успокоил. А вот вопрос озадачил. Забуза действительно хотел учиться с ней вместе. Она сильный боец и его единственный друг. Нам придется сразиться, чтобы стать шиноби. Губы Мии задрожали. Она смахнула набежавшие слезы на глазах одним движением. Насмерть. Пока не останется в живых один из нас. Я не хочу, не хочу. Она закрыла ладонями лицо, вздрагивая всем телом. Он не услышал ни звука больше. Мия знала, как он относится к слезам. Но просто так уйти он не мог. Он слышал, что последний экзамен в академии будет очень сложным. Но какой именно, не знал. Эта новость только подтвердила то, о чем он часто думал. В нашем мире уважают только силу. Мы, шиноби, всего лишь инструменты. Слабый инструмент не нужен никому. Забуза, стань сильной, Мей, иначе умрешь. Забуза резко развернулся к ней спиной. Не иди за мной. Он слышал, как она дернулась в его сторону, чтобы остановить. Слышал свое имя, произнесенное шепотом. Забуза был уверен, Мия станет такой же сильной, как и он. А пока, ему стоит сделать так, чтобы они не сошлись в смертельном поединке на экзамене. Через два дня выпускной класс этого года был вырезан полностью. Забуза стал генином и вновь спрятал лицо за бинтами, старательно избегая встреч с Терумимей. Он давно хотел сместить Егуру. Первая попытка оказалась провальной. И то, что Мия стала достаточно сильна, чтобы убить его за него, Забузе совершенно не понравилось. Глава 28. Карин не любила ходить в центр поселения страны Волн за покупками. Слишком все напоминало ей о прошлом. За несколько лет проживания в Канахе она привыкла к чистым и ухоженным улицам и домам, а также приветливым жителям. В Канахе никто не прятал взгляд, не старался быстрее скрыться, только завидев шиноби. Гражданские их совсем не боялись. Сейчас она словно вернулась в Кусагакуре. Тот же взгляд, та же бедность населения, те же покосившиеся, словно державшиеся на одном честном слове, ветхие домишки. Местное население выживало, как могло, питаясь в основном только рыбой и сезонными овощами с собственных огородов. На рынке товары были очень дорогие и совсем не привлекательными на вид, про их качество и говорить не стоило, гнилье. Честно, Карин с ребятами не понимали, зачем сенсей посылал их сюда по очереди каждый день за различной мелочевкой, после того как они сами же добывали в местных протоках рыбу. Ту же соль можно было сразу закупить побольше, или другую небыстро портящуюся мелочевку. Карин искренне не любила сюда приходить за покупками, и все же, кое-что изменилось с того момента, как они пришли сюда для защиты Тазуны. Жители больше не старались сразу уйти с их дороги, порой, в их глазах Карин видела робкую надежду. «Вот, держите, Даттибайо». Пара ребятишек сорвалась с места, как только получили сверток с едой, сверкая голыми грязными пятками. Несколько дней назад они пытались их обокрасть и попались. «Опять подкармливаешь?» — не удержалась от вопроса Карин. Легкая грустная улыбка появилась на ее губах. «У них мама болеет. Смотри, какие они худые». Наруто взлохматил затылок и посмотрел смущенно, словно извинялся за свой поступок. «Глупый. В детстве она мечтала, чтобы кто-нибудь им с мамой вот так помог. Ответить она просто не успела». Послышались отдаленные крики и грохот. «Ты слышишь?» Из-за поворота выскочили группа жителей, Часть из них быстро оглядывались на бегу. Некоторые спотыкались и падали, оглашая окрестности криками боли и возмущения, когда по ним бежали испуганные жители, мешая им подняться. Позади них что-то громко бахнуло, и в небо поднялся столб пыли. Наруто. Карин ругнулась про себя, когда друг сорвался с места и на бегу запрыгнул сразу на крышу ближайшего дома, направляясь в сторону взрыва. Топот множества ног стремительно приближался. Карин обернулась и шокированно замерла на секунду. Местные бежали прямо на нее с обезумевшими от страха глазами. Они сейчас представляли собой толпу, управляемую только одним желанием выжить, убежать подальше и спрятаться. Она в последний момент успела повторить за Наруто и запрыгнуть на крышу. Толпа ее чуть не снесла. Облегченно выдохнув, Карин закрутила головой, пытаясь найти друга. Бесполезно. Ругаясь про себя, зажмурилась и попыталась найти его, отсекая один за другим незнакомый источник чакры. Наруто она смогла обнаружить в окружении толпы, двое из них точно умели пользоваться чакрой. Вот Дабе. Любимое ругательство Саски легко сорвалось с губ, так ее возмутил поступок друга. Не разведав, сразу кинулся на помощь, а ведь сенсей частенько его ругал за такие импульсивные поступки. Ей пришлось передвигаться очень аккуратно, чтобы не провалиться при беге по хлипкой крыше. И как Наруто тут проскочил и не грохнулся, основная обезумевшая толпа уже скрылась из виду, оставив на дороге менее удачливых. Кто-то потерял сознание, а кто-то пытался отползти, из последних сил подтягивая свое тело в сторону, ближе к домам. Вскрик и глухой удар раздался совсем рядом. Карин остановилась на краю крыши прямо над парой мужчин. Один из них лежал на земле и пытался закрыть лицо от ударов дубины. У нападавшего, скалящегося довольно бандита, на поясе в ножнах был короткий меч. Их цель запугать, а не убить. Бесшумно приземлившись за спиной увлекшегося бандита, Карин вырубила его одним ударом по затылку. Он даже ничего осознать не успел, просто упал вперед, прямо на свернувшегося на земле мужика. Помогать выбраться жертве из-под упавшего сверху тела она не стала, и так задержалась из-за них. Наруто она нашла быстро, как и тех, с кем он сражался, защищая местных жителей. Часть его противников валялась на земле без сознания. Наруто крутился ужом, пытаясь избегать атак от оставшихся на ногах троих бандитов. Именно из-за местных жителей друг так долго провозился. Защищал пару женщин, что своими телами закрыли маленьких детей. Тора, У и Ину. Печати замелькали одна за другой, формируя нужную технику. Карин моментально опустилась на корточки и, приложив руки к земле, выпустила нужное количество чакры, завершая технику. Между Наруто и жителями выросла земляная стена, защищая их от урона. «Уходите отсюда!» На ее крик обернулись не только жители, но и сражавшиеся между собой Наруто и тройка бандитов. Один из них внезапно рывком ускорился, его тело на краткий миг оказалось покрыто чакрой, с видимыми всполохами молний. Наруто успел только скрестить перед собой руки, снижая урон, удар откинул его назад, прямо на поднятую Карин стену. «Наруто!» Карин подбежала к дезориентированному другу. После столкновения в стене осталась внушительная вмятина, от которой пошли трещины. «Ты как?» «Я в порядке», вытерев тыльной стороне ладони кровь с уголка губ. Наруто оперся второй рукой об стену и встал. Его взгляд ничего хорошего противникам не обещал. «Уведи детей». Карин быстро оглянулась. Они убежали. «Так-так-так, кто тут у нас еще прибыл?» «Твоя подружка?» Под раздавшийся одобрительный гогот двух обычных бандитов, Карин рассматривала того, кто смог одним рывком отправить Наруто в непродолжительный полет. Не факт, что после такого удара она сама бы сразу встала, не то, что мальчишки. Тощий, выше двух своих дружков на голову, его кожа была на несколько тонов темнее их. Одет невзрачно, серые штаны и обычная темная водолазка под горло. На лысой голове красовался перечеркнутый хитай отеку Магакури. «Карин, мой, лысый, на тебе остальные». «Поняла». «Парень, а не боишься за крошку? Иди сюда, милая, мы тебе покажем, как надо себя вести с настоящими мужчинами», все еще гагача и показывая гнилые зубы, согласился один из бандитов. Второй меньше разделял веселье своего товарища, особенно, когда Карин отцепила от пояса кусари фунда и намотала цепь на одну руку, позволяя грузу свободно раскачиваться из стороны в сторону. На вопрос бандита Наруто только улыбнулся. За то время, что понадобилось Карин добраться до него, он успел достаточно оценить уровень всех троих. За подругу он не переживал, со своими противниками она справится сама и достаточно быстро. Ему же придется постараться справиться за это время с Нукининым, из них троих он самый сильный. Но теперь, Когда они остались один на один, и позади нет местных жителей, он ему не соперник. «Отлично, эти болваны больше не будут под ногами мешаться со своими железками», с ухмылкой перед собственным лицом Лысый ударил кулаком об ладонь. «Повесели меня, парень». Наруто поднял руки вверх и сильнее затянул узел на повязке. Чуть в стороне от них Карин вступила в бой и сразу же зарядила грузом в нос бандиту, заставив его отпрянуть и отступить. Под крик боли Наруто и Лысый сорвались друг к другу навстречу. Нукинин старше и выше, руки намного длиннее. Но Наруто постоянно сражался с противниками, что были быстрее и крупнее его. Первый обмен ударами прошел на более высокой скорости, чем раньше. Лысый старался держать на расстоянии, но без особого успеха. Когда хотел, Наруто умел быть приставучим и вертким. Быстрый наскок, удар и уворот, пока Нукинин пытается успеть за непредсказуемыми движениями соперника. С каждым таким укусом Лысый зверел все больше, теряя над собой контроль. Поднырнув под руку при очередном замахе, под яростный рев Нукинина, Наруто всем телом врезался ему в бок, одновременно подсекая опорную ногу под колено и обхватывая его руками. Рывок и ноги противника оторвались от земли, он перекувыркнулся в воздухе и смачно бухнулся на землю. Удар, последовавший секундой позже, выбил воздух из легких Лысого. Айш! Разряд Райтона заставил Наруто вскрикнуть и отпрянуть. Вот же мелкая приставучая насекомешка. Сплюнув кровь на землю, Лысый с трудом поднялся. Его темная кожа стала еще насыщенней, вены на шее вздулись. Тебя стоит хорошенько поджарить. Только тренировки с Шисуи позволили Наруто увидеть и среагировать на очередной рывок Нукинина. Треск от покрытого Райтоном кулака прозвучал совсем рядом, заставив волосы на голове сильнее топорщиться. Лысый угодил точно в остатки поднятой земляной стены, разрушая ее окончательно. «Тебе просто повезло, сосунок». Тяжело дыша, развернулся Лысый. «Я так не думаю, Даттибайо». Не смог сдержаться Наруто. Этот Нукинин его раздражал не меньше, чем он его. Лысый не спешил нападать, значит, ему нужно время на восстановление. Наруто поджал губы, стараясь больше не реагировать на оскорбления, и сосредоточился на концентрации стихии воздуха на руке, как учил дед. «Нападай, смелый, да, да будет так». Тело Нукинина вновь покрылось чакрой с редкими явными всполохами разрядов Райтона. Наруто успел заметить, как Лысый кинул мимолетный взгляд в сторону от него, прежде чем он ушел в очередной рывок. Только не к нему, а к Карин, что сейчас связывало оглушенных бандитов в стороне от них. Страх за подругу резанул в груди, вновь пробуждая еще свежие воспоминания ее мертвого тела. С руки сорвалось лезвие ветра, напитанное намного сильнее, чем требовалось для этой техники. Покров чакры спас Лысого от располовинивания напополам, но не от смерти. Ударной волной его откинуло в сторону одного из домов, с грохотом пробив его насквозь. Отчетливо звякнула упавшая между застывшими ребятами окровавленная повязка Нукинина. На одном из высоких деревьев, на самой его макушке, стояла девушка. Ее длинные черные волосы из-за ветра постоянно закрывали обзор, но она не торопилась их убирать, внимательно наблюдая за битвой в поселении Страны Волн. «Что там?» — раздался нетерпеливый писклявый голос с земли. Он заигрался и сдох. «Да ну, ну и биджу с ним. Что будем делать, ая?» Девушка раздраженно закатила глаза и прыгнула, мягко приземлившись рядом с полноватым бугаем. Его голос мало подходил к его облику, потому он обычно молчал, пока не начинал нервничать. «К мосту не подобраться. Поселение и то охраняют, а нас уверяли в обратном. Гата нам соврал. Не знаю, кто подложил ту записку, но она спасла нам с тобою жизнь. Но Яри, просто зависимый идиот. Подраться ему захотелось. Куса, не ругайся, Ая, заткнись. Возвращаемся к Гата. Сейчас? Нет, конечно, ночью. Он решил нас использовать». Зло сощурилась Ая, и теперь, если цена возмещения убытков меня не устроит, он пожалеет. Идем. Бугай вздохнул, бросил печальный взгляд в сторону поселения, где погиб Яри, и поспешил за девушкой. Ей он привык подчиняться без лишних вопросов, за что она его и ценила. Глава 29. Докладывай. Они не поверили и сунулись в поселение. Ребята, встрепенулся Какаши, рассматривая бывшего подчиненного. Рядом с ними кто-то из рабочих попал себе молотком по пальцам и разразился отборной бранью. Саски прогуливался по мосту, внимательно оглядываясь по сторонам и с интересом наблюдая за рабочими. Вокруг стоял гвалт активной стройки. Справились, мы проконтролировали и не вмешивались. Как ты и просил. Пришлось поднапрячься, Девчонка, сильный сенсор, но в толпе применять свои способности явно не любит. Знаю, исправим. Кивнул Какаши и сделал себе пометку тренировать ее почаще в густонаселенных поселениях. Что делать с Гата, капитан? Дождемся ответных действий выживших нукининов. Сунутся к нам, их ликвидируем и пошлем запрос в Канаху. Какаши поймал взгляд обернувшегося Саски и махнул ему рукой, подзывая. Оставляем охрану на вас. Мне надо с ребятами поговорить. Они действительно хороши справились, капитан. Под скептическим взглядом Хатаки, Анбу поднял руки, показывая раскрытые ладони. На секунду ему стало жаль генинов, но мешать устраивать очередной разбор ошибок и проводить порку он не собирался, своя шкура дороже. Он еще помнил, как мог жестко отчитать и наказать Какаши, когда было за что. Свое мнение он высказал, ребята молодцы, пусть и допустили несколько ошибок, о чем капитану наверняка по дороге расскажет кошка. Именно в этом состояла ее задача. Синси, если мы знаем, что за нападением стоит этот Гата, почему мы ничего с этим не делаем, Даттибайо? Сядь. Под укоризненным взглядом Синси Наруто плюхнулся на задницу и, надувшись, скрестил руки перед собой, но упрямого взгляда не отвел. Хорошо, иди. Что? Иди, я тебя отпускаю. Только повязку оставь здесь. Наша миссия заключается только в защите Тазуны, не более. Миссия прибывших Анбу – проследить за сохранностью моста, пока его не достроит. Защищать жителей или наказывать Гата мы не можем. Первое не входит в наши задачи по миссии, а второе не в нашей власти. Решать судьбу Гата законно может только даймё страны Волн. Но это неправильно. ТЦ, согласна. И сегодня мы защитили жителей. Теперь нас за это накажут? Искренне удивилась Карин. Нет. А вот почему, вы сейчас подумайте, и мне расскажите, улыбнулся одним глазом Какаши. Такое задание ребят удивило и озадачило. Они действительно не могли понять, почему они открыто не могут защищать жителей, но после случившегося им ничего не сделают. Ведь, Карин широко распахнула глаза и посмотрела на сенсея. Вы не просто так каждый день посылали нас за покупками. Мы имеем право обороняться, если на нас нападут, завершил ее мысль Саски под одобрительное кивание Какаши. Верно, я ничего не понял, прошептал обиженно Наруто. Хорошо, давай разберем нашу ситуацию, Наруто. Тазуне жизненно необходимо достроить мост, Агата, его разрушить. Тазуна нанял нас для своей защиты, Агата, бандитов и нукининов для уничтожения моста и убийства Тазуны. Предположим, сейчас, после нападения, мы пойдем и убьем Гата. Тазуна и мост будут спасены, верно? Ребята поморщились, но молча кивнули. Что будет дальше? Все просто. Тазуна разорвет с нами контракт на охрану, больше наши услуги ему будут не нужны. Мы понесем потери в оплате, и не только. Гата, уважаемым человек среди местной аристократии, общается с самим даймё страны Волн. Из-за его убийства вне контракта Хокаге будут отправлены претензии. Если за нас не заступится, то могут внести в книгу бинго. Вопрос, почему? В комнате установилось хмурое молчание. Какаши вздохнул и ответил сам. Гата, подданный даймё, только он имеет право решать его судьбу. В контракте была оговорена только защита, а не убийство. В ином случае, отвечать за смерть Гата пришлось именно Тазуна. Он это понимает и никогда такой контракт с нами не заключит. Но, ведь не обязательно же его убивать, мы можем его схватить и отвезти к даймё, Даттибайо. Где доказательства его вины, Наруто? Ни показания бандитов и нукининов, их слова для даймё ничего не значит. Повторюсь, Гата уважаемый человек, если бы он сам, лично, пришел на мост или в дом Тазуны, это одно. Послать наемников, совсем другое. Похоже, вы слушали лекции в академии, но не услышали того, что до вас пытались донести учителя. Как шинобика на Хагакуре, мы имеем свои привилегии, но не более. Мы, подданные даймё страны огня и обязаны соблюдать законы своей страны, а выполняя миссии вне ее пределов, должны учитывать законы этой страны. Ребята престыженно поникли. Особенно хмурым выглядел Саски. У нас совсем нет возможности им помочь, не сдавался Наруто. Если думать, постучал пальцем по виску Какаши, решение можно найти всегда. Вот и займитесь этим. А пока идите отдыхать. Какаши встал и оставил ребят одних. Саски молча поднялся и направился вслед за ним. Ты куда собрался? Тренироваться. Дверь хлопнула об косяк чуть сильнее, чем требовалось. «Сиди уже!» Карин успела схватить за край кофты вскочившего Наруто в последний момент. «Но Карин-чан!» «Нет, тебе сегодня прилично досталось Райтоном. Дай своему организму отдохнуть. Я прослежу за ним, а ты пока что подумай над словами сенсея». Под возмущенное сопение друга Карин прикрыла глаза и сосредоточилась. Она заметила, как вскинулся Саске, когда они рассказывали о бое в поселении. Мальчишки, им лишь бы подраться. Устало вздохнув, она продолжила отслеживать всех в округе, не забывая про Саске. После разбора допущенных ошибок, она больше не хотела испытывать на себе укоризненный взгляд сенсея. Нужно постараться быть более внимательной к деталям. «Я дам вам больше денег». «Конечно, дашь». И прямо сейчас, ласково протянула Ая, нежно царапая острием куная кожу на лице гата. Вытаскивать этого жердяя из собственного особняка не понадобилось. Тихо проникли ночью внутрь, оглушили немногочисленных оставшихся ночевать в доме слуг, а также заранее нейтрализовали охрану подсыпанным в напитки снотворным. До смешного легко. Да, у гата было много своих головорезов, но после случившегося в поселении им захотелось расслабиться, чем и воспользовались нукинины. «Вы не посмеете меня убить», — завизжал привязанный к стулу гата, пытаясь отстранить лицо подальше от куная. Напрасно, Ая держала крепко, несмотря на свою внешнюю хрупкость. «Вас видели мои люди. Нас, точно нас, или же мертвого, по твоей вине, Яри». Гата на это разразился отборной бранью, обещал кары, пугал, что за него обязательно будут мстить. Когда он дошел до того, что их будут искать шиноби-охотники из их стран, Ая звонко рассмеялась, чем моментально его заткнула. «Нас искать, никто не будет знать, что мы тут были. А кто знает, сегодняшнюю ночь не переживет». Ая наклонилась ближе и протянула руку к мужскому лицу. Тот попытался отвернуться, но она всего лишь подцепила круглые очки и небрежным движением откинула их назад. Мгновение спустя раздался хруст разбитого стекла. «Ты мне все расскажешь», — томно прошептала Ая. Она обхватила его лицо ладонями и наклонилась так близко, что их носы практически соприкасались. Заглянула в маленькие глаза гата и тихо выдохнула, обдав теплым дыханием мужские губы. «Верно, гата не мог отвести взгляд. Просто не мог. Он смотрел в ее синие глаза и словно растворялся в них. Все стало неважно. Ни светящиеся ладони Аи, ни врезающиеся до онемения конечности веревки, ни бугаи у стола, что до этого безразлично подкидывал и ловил за острие куной, не лежащие у двери вырубленные телохранители. Все это неважно. Есть только ее притягательные глаза. Мерзость». Резко отстранилась несколько минут спустя Ая. Скривив лицо, она брезгливо вытерла ладони о его ночную майку. Изо рта гата потекла слюна. На лице застыла маска удовольствия, сродни оргазму. «Ты долго?» — раздался писклявый голос бугая. «Удалось что узнать? Ты во мне сомневаешься?» С придыханием выдохнула Ая и откинула волосы на спину. «Нет-нет, что ты? Я переживал». Сразу замахал руками тот в ответ. Стоило ему увидеть ледяной взгляд Аи на улыбчивом красивом лице. «Ты такой милый!» Подошла она ближе и положила ладони на накачанную грудь, ощущая под одеждой твердые мышцы. «Ая, ладно-ладно», — отстранилась та, ответив нормальным голосом на укоризненный тон товарища. «Все нормально, я знаю, где деньги. Забираем их и уходим». «А как же они?» — пропищал бугай, кивнул на гата и лежащих у дверей телохранителей, Зори и Вараджи. Вместо ответа она провела тонким пальцем по шее, вновь коварно улыбнулась и добавила: «Знаешь, я считаю, нам стоит кое-куда заглянуть перед уходом. Не люблю оставлять долгов». Утром Какаши Сенси сказал им все собираться на мост, без исключений. Выглядел он хмуро, отчего ребята сразу проснулись и сосредоточились. Карин постоянно проверяла окружение, поэтому и смогла заметить два приглушенных источника чакры, направляющихся навстречу неторопливой походкой в их сторону, о чем она сразу же и сообщила. «Назад, охраняйте Тазу Нусана». Ребята моментально выполнили приказ сенсея, пусть Саске с Наруто с некоторой заминкой. Они кинули друг на друга мимолетный недовольный взгляд и моментально отвернулись. Карин захотелось их стукнуть, аж до жжения в руках. Нашли время. Она внимательно отслеживала, как один из возможных противников остался за деревьями, а второй продолжил двигаться в их сторону. Скоро они увидели красивую девушку с длинными распущенными черными волосами. Карин невольно поджала губы, замечая каждую деталь в ее идеальном облике. Рядом стоящие мальчики не смогли скрыть своего восхищения. Наруто смущенно потер шею и отвел глаза от глубокого выреза, а у Саски покраснели кончики ушей. «Вот же стерва, какой мужчина!» — томно отметила она, медленно скользя взглядом по фигуре Какаши-сенсея. На секунду показался кончик языка, и она облизнула алые губы. Как жаль, что у нас нет времени познакомиться поближе. Карин не выдержала и громко фыркнула, за что удостоилась ехидной улыбки незнакомки. Госпожа, безразличный тон Какаши, казалось, ту совсем не расстроил. А вот ребята словно очнулись и сосредоточились. Тазуна же так и остался стоять, таращись и раздевая ее взглядом. Думаю, стоит вернуть ваш куной. Госпожа вновь улыбнулась и положила руку на талию. Ладонь плавно скользнула вниз до бедра, к привязанному под сумку с кунаями. Одно быстрое неуловимое движение и кунай полетел прямо в Какаши-сенсея. Ребята только сдвинуться успели, готовые защищать мостостроителя. А сенсей уже легко перехватил за кольцо запущенный кунай всего одним пальцем. Надеюсь, мы еще встретимся. Под завораживающий смех, незнакомка отвернулась и скрылась между деревьев, где ее ждал товарищ. Они ушли. Какаши-сенсей, что там? Не удержался от вопроса Наруто, жадным взглядом разглядывая привязанный к кунаю листок. «Эмма, спустя несколько секунд чтения», — ответил тот. «Ребята, вам придется сегодня заняться покупками. Гата мертв». Глава 30. Солнце окрасило закатными лучами горизонт, когда группа из четырех шиноби подошла к воротам Конохи. Они вот-вот должны были закрыться, путники успели впритык. «Наконец-то, Рамеин, тебе лишь бы поесть, Наруто. Это же пища богов, Карин-чан. Пойдете со мной?» «Пф, нет, я домой, извини, а вы, Какаши-сенсей?» Хатаки на секунду оторвал взгляд от открытой книги в яркой обложке и вновь посмотрел обратно. «Мне нужно сдать отчет или ты хочешь это сделать сам?» Наруто шарахнулся в сторону и стремительно замахал руками, отбиваясь от такой перспективы. Когда сенсей улыбнулся одним глазом и молча прошел мимо, он облегченно выдохнул. Когда они прошли стандартную проверку на входе, то постепенно разошлись в разные стороны. Соски к кварталу Учиха, Карин, домой в небольшую, но уютную квартиру ближе к окраине, а Хатаки и Наруто несколько минут еще шли рядом по центральной улице. «Какаши-сенсей, я давно хотел спросить». «МММ», — ответил невнятно тот и перевернул на ходу страницу. Наруто молчал некоторое время, чем сильно заинтересовал Хатаки. Они успели дойти до Ичираку и остановиться, когда тот наконец выпалил. «А правда, что вы были учеником самого четвертого?» Хлопок от закрывшейся книги прозвучал отчетливо громко в наступившей между ними тишине. Мимо проходили прохожие, совсем не обращая на них внимания, торопились по своим делам или домой. «Хаэм, правда, а каким он был?» Хатаки поднял голову и потер шею. Наруто уже хотел отшутиться, но сенсей его опередил. «Знаешь, Наруто, пойдем, составлю тебе компанию. Я угощаю, правда, круто, даттебайо». Возможность хоть что-то узнать, согревала теплом в груди. Хотелось задать тысячу вопросов, сразу, но Наруто задавил это чувство, он так долго ждал возможности и теперь боялся испортить этот шанс. Чем меньше оставалось до дома, тем быстрее проходила усталость от долгой миссии. В Конохе словно дышалось легче, не было необходимости в постоянной проверке окружения. Шаги, поначалу медленные, становились все быстрее. Карин с трудом себя сдерживала, чтобы не перейти на бег, соскучилась. Перепрыгивая сразу через две ступеньки, она остановилась перед дверью их с мамой квартиры и с радостной улыбкой постучала. Доставать ключ не хотелось, а вот удивить маму очень даже. В ответ, тишина. Ее нет дома, так поздно? Да нет, она всегда обычно в это время должна ужинать. Или у нее дежурство. Чувства обострились и техника активировалась легко, на одной силе воли. Вот соседи внизу и наверху, а вот и мама. Это кто, и что он делает в маминой спальне? Послышались быстрые шаги и дверь резко распахнулась. «Карин, ты вернулась». Прежде чем мама заключила ее в объятия, Карин успела заметить и чуть помятую одежду, и неправильно застегнутую домашнюю кофту, и выбившиеся локоны из прически. Под радостный крик матери чужак в спальне выскользнул из окна и запрыгнул на крышу соседнего дома, стремительно удаляясь. Знакомая чакра, она ее уже где-то видела, и очень похожа на Узумаки. Тотанбу в госпитале, точно. «Милая, ты чего застыла? Кушать хочешь?» «Конечно, что это я? Ой, мне приготовить надо». Карин наблюдала за суетящейся матерью и чувствовала, что той неловко, она прятала глаза. Ей с трудом удавалось сдерживать слезы. Не такой она ожидала встречи. Глубоко внутри поселилось чувство предательства. «Ты не спеши, я на минутку забежала сказать, что вернулась. Мне сейчас с командой встретиться надо, я скоро вернусь, Карин». Она не обернулась на крик, выскочив быстрее, чем пришла. Слезы застилали глаза. Карин сорвала очки и зло смахнула слезы. С прохожими удавалось не столкнуться только благодаря все еще активированной сенсорной технике. Голова сразу начала болеть, но она терпела. Очнулась Карин, только добежав до знакомого ей дерева. Именно тут она спряталась от всего мира в первые месяцы пребывания в Конохе, а после сидела и наблюдала за тем, как Наруто тренирует Шисуи и Киное. Жутко хотела к ним, но боялась. Отмечала каждое изменение в течение их чакры. Встряхнув головой, она поняла, что, как и тогда, хочет побыть одна, закрыться от всего мира, никого не видеть и не чувствовать. Облокотившись о ствол дерева, медленно сползла вниз, обняла руками колени и спрятала лицо. Слез больше не было, только пустота. Карин, она так погрузилась в себя, что появление Шисуи ее испугало. Карин вскинулась и больно ударилась затылком о ствол дерева, боль вызвала тихое шипение. Волосы растрепались и красной волной закрыли лицо. «Не подходи», — вскинула она руку, не позволяя приблизиться. «Ну почему, почему сюда пришел именно он, и именно сейчас?» Словно услышав ее крик души, Шисуи отступил в сторону. Он ушел так просто, совсем рядом раздался шорох. Карин осмелилась открыть глаза и сквозь красную завесу боковым зрением увидела, что он, прислонившись к стволу дерева, тоже присел, почти позади нее. Ей захотелось закричать от бури противоречивых чувств, чтобы он не видел ее такую и ушел, и при этом, не оставлял одну. Ну вот, как всегда, пробежала рядом и не заметила, словно ничего такого не происходит, с обычным смешком в голосе спокойно заметил Шисуи. «А, да, и правда извини, противные волосы не хотели нормально укладываться, так и топорщились в разные стороны». Обреченно опустив руки, она откинула волосы назад и подставила лицо легкому ветру, радуясь, что Шисуи на нее не смотрит. Да и темнело. Встревоженные ранее птахи, было замолчав, робко защебетали. «Будь сейчас внимательнее, в деревне много прибывших на экзамен шиноби из других Кокуризата. Ты у нас девушка симпатичная, не ходи вот так одна, хорошо?» Щеки моментально вспыхнули. Было непонятно от чего больше, что именно Шисуи назвал ее симпатичной, от его заботы или же от возмущения. Она не слабая, ей потребовалось немного времени, чтобы осознать полностью сказанное. «Экзамен», нахмурившись, прервала она неловкую тишину, повисшую между ними. «А, вы же только вернулись. Через 3 дня стартует экзамен на Чунина. Я буду занят, не смогу вас потренировать. Именно это хотел сообщить, когда тебя увидел. Предупредишь Наруто? Вот как, и мы его тоже будем сдавать, это как решит Какаши-сенпай. Знаешь, мне будет спокойнее, если ты позволишь мне тебе помочь. Не хотелось бы уходить на миссию, зная, что у тебя проблемы». «Я», Карин резко развернулась и встретилась с внимательным взглядом, от которого моментально стушевалась. «Все нормально, честно, я справлюсь». Стало совсем грустно. Карин вздрогнула, ощутив мужскую руку у себя на макушке. Всего мгновение и Шисуи стремительно поднялся. Он потрепал ее по голове, словно маленького капризного ребенка. «Пойдем, провожу до дома». Все возмущение тут же пропало, когда он протянул руку, предлагая помочь подняться. Ее пальцы показались на мужской ладони действительно детскими. Нет, она ему докажет, что больше не ребенок. Если для этого нужно сдать экзамен и стать чунином, она его пройдет. «Я дома». Разуваясь, Саске отчетливо ощущал запах домашней еды. Желудок жалобно заурчал. У входной двери стояла только обувь матери. Опять отец допоздна работает, а брат, скорее всего, на миссии. «Саске, с возвращением. Иди переодевайся, сынок, и за стол». Мама подошла, невесомо взлохматила макушку и сразу же убежала обратно на кухню. «Мам», — протянул Саске, с трудом сдерживая улыбку, словно и не уходил так надолго из Конохи. Пришлось потратить немного времени, чтобы привести себя в порядок и убрать в стирку грязные вещи. В теле ощущалась приятная усталость. Всю обратную дорогу они передвигались верхними путями, только ближе к Конохе перешли на шаг. Ужин проходил под мерный стук палочек. Саске не замечал, как мама с улыбкой наблюдала за его здоровым аппетитом. Как же он соскучился по вкусной домашней пище. Он только начал ей рассказывать, как прошла миссия, что мог, как они услышали хлопок входной двери. «Я сейчас, кушай, не отвлекайся». Аппетит испортился, как и настроение. Саске прислушался к тихому разговору. Отец собирался что-то забрать и сразу уйти, но мама мягко заставила его найти время нормально поесть и поговорить с ним. Отец удивился, услышав, что он вернулся. Разве Какаши-сенсей не отнес еще доклад, или он не отчитывался лично отцу? «Возможно, это же простая миссия ранга С, Пусть потом и перешедшая в подкрепление так и осталась у моста, в ожидании замены. С возвращения, сын. Как прошла, Фугаку? Хаем, потом поговорим. Саски слегка кивнул и мимолетно благодарно посмотрел на маму, пока отец присаживался на свое место. Аппетит окончательно пропал, но он доел через силу, не хотелось ее огорчать. Пока заваривался чай, отец воспользовался моментом и снова обратился к нему, немало удивив. «По миссии можешь ничего не рассказывать, сам почитаю отчет. Саске, через 3 дня начинается экзамен на Чунина. Используй оставшееся время для подготовки». Тихо звякнула посуда позади них. Саске видел, как чуть сощурились глаза отца, когда он посмотрел на маму. На секунду он испугался, что она попытается его сейчас же отговорить, но мама промолчала. «Экзамен через 3 дня». Все плохое настроение моментально испарилось. «Я не подведу, Тосан, как и ожидалось от моего сына». Под одобрительный кивок Саске еще сильнее выпрямился. Эти слова, как же долго он их ждал. «Это точно?» Преклонивший колено Фу утвердительно кивнул. «Как же так?» На секунду Данзо почувствовал себя очень старым. Глубокое разочарование пронизывало его своими нитями, отравляя все сильнее. Совпадение или нет, не видит ли он угрозу там, где ее совершенно нет? Мысленно перебрав более-менее свободных подчиненных, посмотрел на ожидавшего его ответа Яманака Фу. «Один он может не справиться. Введите в курс дела Сугару. Установите наблюдение и постарайтесь незаметно выяснить, зачем он к ней приходил. Хай, Данзо сама». Кивком отпустив подчиненного, Данзо глубоко задумался. Встрепенувшись, он подтянул к себе трость, поднялся и решительно вышел вслед за ушедшим подчиненным. Кината. Рядом безмолвно возник верный помощник. Не останавливаясь, Данзо направился на выход из базы, взглядом приказывая тому докладывать. Генинов Суна и вы проводили в академию. Кума следующие на очереди, как и мелкие деревни. Вечером была пресечена драка между генинами и Вайкума. Усильте наблюдение после начала первого этапа. В этом году его проводит Марина Ибики. Данзо остановился и внимательно посмотрел на Кината. Понял, Данзо сама. Свободен. Путь до академии в этот раз был многолюднее, чем обычно. И это несмотря на то, что откровенных слабосилков они не допустили до экзамена. Предоставлять такую великолепную возможность ослабить Канаху, прибывшим из других великих деревень, они не собирались. Следовать за толпой Данзо не желал, заранее свернул в неприметный переулок, а там уже и до служебного входа в академию недалеко. Стук трости при ударе об деревянный пол гулко разносился по пустому коридору. Данзо неторопливо направлялся к кабинету директора. Основной поток генинов перемещался в другой части академии, оттуда раздавался легкий гул голосов. Обозначив стук в дверь, он повернул ручку и вошел внутрь. За столом хозяина не оказалось, Сарутоби курил трубку, стоя у окна. «Не ожидал тебя сегодня тут увидеть, Данзо». Очередное выпущенное колечко дыма расширилось, но не успело подняться высоко, как было разорвано легким ветром из окна. «Без нас справиться, Хаем». Данзо подошел к другу и встал рядом. Из этого окна открывался отличный вид на центральный вход в академию. А вот и группа генинов из Кума. Их немного, всего 3 команды. Их сопровождающие остались у входа и по приглашению ответственного направились в специальную аудиторию для ожидания результатов, а генины – к центральному входу. «Считаешь, нам пора на покой? С чего бы? Я не собираюсь их радовать раньше времени». Хирузин подавился дымом, пару раз кашлянул, а после разразился старческим смехом. «Верно говоришь, нам еще есть, чему их научить». Друг прикусил кончик трубки и с улыбкой хитро посмотрел на него. «Ни за что не поверю, что ты пришел поддержать наших генинов». От толпы провожающих отделилась 3 генинов. Черная, красная и желтая макушки выделялись среди других. Наруто шел, запрокинув руки за голову, почти не обращая внимания, куда идет. Казалось, его интересуют только облака. Девчонка Узумаки посередине между парнями явно была чем-то разозлена, а Учиха чуть отвернул голову в сторону от сокомандников, стараясь показать, что ему все безразлично. Ясно, опять Саске и Наруто повздорили, а Карин обоих отчитала. Хаем, Данзо не обратил внимания на заинтересованное хмыканье друга, как и не поверил, что тот не знал. Когда хотел, Хирузин умел притворяться глухим и слепым. Определенному кругу лиц уже давно стало известно, что он тренирует Наруто. Тщательно скрывать это теперь нет смысла, особенно, после получения разрешения от самого Хокаге. Пусть у него теперь голова болит на этот счет. Узумаки почувствовал на себя взгляд, посмотрел в его сторону и сразу же застыл на месте. Данзе кивнул, мысленно желая ему удачи. Он нисколько не сомневался, что Наруто пройдет первый этап, да и второй тоже. Седьмая команда была сильнейшей в этом выпуске. «Ты действительно изменился?» – проворчал Хирузин, наблюдая, как Карин подхватила застывшего Наруто и потащила вперед. Саске и не думал их ждать. «Ничуть, немного», – резко ответил Данзе. «Вот еще, напридумывает себе всякого, а потом стоит, усмехается с трубкой в зубах». Таким ребяческим поведением друг его постоянно раздражал. «Ты знаешь о том, что слуга Сугиэма зачастил в последние полгода к Кахару?» Данзе отвернулся от окна и впился взглядом в Хирузина. Резкая смена темы тому явно не понравилась. Внимательно осмотрев трубку, он со вздохом заключил. «Действительно, ты не изменился». Продолжая хмуриться, Хирузин вернулся за свой стол и достал все необходимые, чтобы заменить табак в трубке. Зная привычки друга, Данзе отвернулся обратно к окну, не мешая ему спокойно обдумывать сказанное. «У него что, у одного должна болеть голова на этот счет?» Двор Академии опустел, провожающие ушли по своим делам, а генины уже сидели на первом этапе экзамена. «Я считаю, ты видишь предательство там, где его нет». Миролюбивость друга его всегда раздражала. Слишком много свободы Хирузин давал шиноби, вот многие и расслабились. Хорошо хоть, Фугаку был в этом плане пожестче. Данзе отошел от окна и направился в сторону удобного дивана у стены. Друг не торопился к нему присоединяться и остался за своим рабочим столом, раскуривая трубку. Работа такая, не стал скрывать своего хмурого настроения Данзе, удобно устраиваясь. «А я считаю, ты слишком доверчив, как и всегда. Или мне напомнить, в чем были замешаны аристократы под предводительством Сугиэма, и о том, что из-за них твой сын Асума вместе с монахом Чирику остались единственными выжившими из 12 ниндзя-стражников. Это не повод теперь подозревать их постоянно в очередном сговоре. Тем более, с Кахару. Он мог прибыть с просьбой предоставить лучшие места на арене для Сугиэма». Комнату погрузилась в напряженную тишину. Вокруг Хирузина витала дымка от табака, медленно приближаясь в сторону Данзе, пока он задумчиво крутил в руках рукоять трости. «Ты лучше меня ее знаешь. Все же, в одной команде были столько лет», — первым решил нарушить тишину Данзе. «Ты не заметил, как она изменилась за последние годы?» «Мы все изменились», — ворчливо прозвучало в ответ. «А что ты хотел, помогая Фугаку стать Хокаге?» «Что поделать, мы все ученики второго и привыкли не доверять Учиха. В любом случае, я сомневаюсь, что Кахару хочет с помощью аристократов убрать его. У нее нет для этого возможностей. Нашего Дайми вполне устраивает нынешний Каге, и, уж тем более, он не захочет взваливать на свои плечи еще и Конаху, как желали того заговорщики». Да, действительно, со стороны его слова казались чрезмерными. Все так, и все же, что-то не давало ему отбросить тревогу в сторону. Кахару постоянно в последние годы больше мешала в мелочах, чем помогала Хокаге. Подготовка к экзамену на Чунина не стала исключением. Мало им проблем с прибывшими генинами из Суны и Вайкума, так еще и доверенный слуга самого господина Сугиэма объявился. Конечно, он действительно мог с ней договариваться по поводу предоставления для господина лучших мест на арене во время третьего этапа. Кахару как раз вызвалась с этим вопросом помощь. Слишком много было желающих, и всем нужно было угодить. Стукнув кончиком трости по полу, Данзе поднялся и направился в сторону выхода. Он успел схватиться за ручку двери, как за спиной раздался тихий голос Хирузина, заставив его остановиться. «Уверен, твои опасения напрасны». Он надеялся, что это именно так. «Я тебя услышал». Дверь с тихим щелчком закрылась. Глава 31. Аудиторию заполнил мерный стук от карандашей и часов на стене. Ранее полностью забитое помещение стало попросторнее, часть мест за столами освободилась. У доски стоял экзаменатор в темном плаще, его лицо было покрыто шрамами, а голова – банданой. Внимательным взглядом он скользил по генинам, подмечая малейшие детали. Марина Ибики – известная личность среди определенного круга шиноби Конохи. Саске его имя слышал несколько раз при разговоре родителей. Прошло уже полчаса, генины все больше нервничали и пытались разными способами списать. Ибики все это время поддерживал постоянное легкое давление ки, тягучие, выворачивающие душу. Казалось, что все безнадежно и нужно сдаться. Вот прямо сейчас. Команда 7 тоже его ощущала, но оно не так сильно на них влияло, как на остальных. Саске окинул взглядом помещение, подмечая, как на соперников проходит воздействие. Кто-то схватился за голову и паник, с трудом выдерживая давление. Парочка явно находилась в панике и шарила испуганным взглядом по сторонам, а кому-то было все равно, их он постарался запомнить. Заполнять пустые графы он закончил только недавно, постаравшись собрать как можно быстрее и аккуратнее нужную информацию. За Карину и Наруто он не сильно переживал, если они не запаникуют, то на один из вопросов смогут точно ответить сами. Похожую задачку им с пару дней назад подкидывал Какаши Сенсей. Мог ли он как-то узнать о возможных заданиях или это просто совпадение, кто знает. Перевернув листок и накрыв его рукой, Саски продолжил осматриваться, задержав взгляд на Узумаки. Наруто что-то старательно выводил на бумаге, высунув кончик языка. Вот он откинулся на спинку стула и громко шлепнул карандашом по листку, прикрывая ладонью написанное. На его лице застыла предвкушающая улыбка. Помимо давления от экзаменатора, появилась привычная, но совсем легкая от Джинчурики. Наруто прожигал взглядом и Бики-сана, как и тот его. Глаза экзаменатора прищурились, на лице более отчетливо проявилась улыбка садиста. Вот же Джигаби, с огнем играет. Подавив улыбку и странную смесь чувств из раздражения и веселья, Саски нашел взглядом Карин. Ее листок отодвинут в сторону вместе с лежащим на нем карандашом. Узумаки закрыла глаза и спрятала руки под партой. Лицо сосредоточено. Понятно, закончила с ответами и теперь прощупывала возможных противников. Запоминала шиноби с сильной чакрой. Как хорошо, что ему в команду попалась именно она, а не Яманакайна или Хьюга Хината. У первой хоти были интересные клановые техники, но вот ее поведение сильно раздражало, а вторая слишком добрая и нерешительная. Саски скривился и отвернулся, постаравшись побыстрее забыть недавнее приветствие Яманака. Благо, что ее подружка Харуна Сакура совсем не попала на экзамен, а то они могли и тут устроить разборки, совсем не обращая внимания на окружающих. На экзамене, на первый взгляд, было много интересных и сильных противников. И если своих бывших одноклассников он знал, как и то, на что они способны, то вот прожигающий его взглядом Хьюга и толстобровый парень в зеленом комбинезоне вызывали интерес. С ними они успели столкнуться еще по пути и чуть не подрались. Только появление команды из Кума заставило их повременить со спаррингом. Да и не то место и время для этого было выбрано. А еще его заинтересовала команда из песка, а именно парень с большой бутылью за спиной. Было в нем что-то странное. Осматривая возможных противников, Саски заметил, как в его сторону заинтересованно поглядывает один из наблюдателей. Через несколько секунд он понял, что тому он сам был неинтересен, а вот кто-то, кто находился за спиной, да. Нанизав на палец кунай за кольцо, наблюдатель беспечно его раскручивал. Щеку обдало потоком рассеченному кунаем воздуха. Глухой стук позади от проткнутой древесины и вскрик вызвали только легкую ухмылку на лице. Забавно. 35-й номер. Попался, выбыл. 67-й, не сдал. 9-й номер, на выход. Какого биджу? Закричал пойманный на списывании. Где Ва? Парень, не договорив, подавился фразой. Давление ки усилилось. Через несколько секунд раздался скрип от трения ножек стула об пол, а за ним еще один и еще. Троица неудачников покинула аудиторию, решив не повторять судьбу одного из тех первых генинов, что решил поспорить и оказался вдавлен в стену одним из наблюдателей. Интересный экзамен. То, что Наруто развлекался по-своему, менял давление ки и его направленность, Саски немного успокоило. Значит, он или догадался о смысле задания, или что-то смог ответить сам. И теперь, чтобы отвлечься и не нервничать напрасно, развлекался. Рядом сидящая с ним Хьюга Хината шокированно замерла и не могла отвести удивленный взгляд. Она вообще дышит? Я не могу, не могу. Раздался истеричный крик и из аудитории стремительно выскочила кунаичи из кусы. По пути она умудрилась задеть нескольких генинов. Эй, номер 23, выбыл. Номер 12, на выход. Номер 53. Поднявшийся было гвалт моментально исчез. Стоило раздаться безразличным голосам наблюдателей, безжалостно вычеркивающих претендентов на прохождение экзамена. Похоже, Марина Ибики полностью устраивала шалость от Наруто. Он его не одергивал. Саски с интересом наблюдал за ухищрениями по добыче информации другими участниками. Жаль только, немного неудачное место ему попалось. С каждой минутой напряжение росло, участников становилось все меньше. Стрелки часов приближались к 45 минутам. Хорошо, теперь я дам вам 10-е задание. Стойте. Отряд немедленно выполнил приказ Тайча. В первый день пути на прямой вопрос, как к нему обращаться, шиноби в маске ответил безразличным пожиманием плеч. Забуза с раздражением отметил, что сам из-за того, что вынужден был всю дорогу слышать, как его называют Тэча, начал воспринимать его именно как капитана отряда. И это при том, что им с Хаку постоянно приходилось быть на стороже. Чужакам они все еще не доверяли. Троица была нужна им, как и они им, обоюдное сотрудничество, не более. И только спустя несколько секунд, Забуза понял, что заставило Тэча отдать такой приказ. Слишком тихо. Размытые тени отделились от стволов деревьев. Айнины. Все похожи друг на друга, как братья-близнецы. Одинаковые маски и экипировка. Только по прическе и оружию их можно было различить. Засада. Всю дорогу они с Хаку держались чуть в стороне от спутников. Вот и сейчас получилось так, что троица их попутчиков оказалась между ними и охотниками. Пятеро, и если это ловушка, то еще плюс трое. Плохо дело, Нукинин Мамачи Забуза. Зря ты решил вернуться в Киригакури. Можешь засунуть свое мнение себе в задницу, грубо ответил Забуза. Он не собирался церемониться, быстро просчитывая варианты. Позади Хаку чуть сместился, приготовился к бою. ТЦ, вот как, и вы. Предлагаем вам уйти и сохранить ваши жизни, вы нам не интересны, не унимался один из айнинов, что стоял впереди остальных. Забуза усмехнулся под бинтами, как знакомо. Что же, пришло время размяться. Вот же, привычно заныл Судзи и запрокинул руки за голову. Опять работенка. Судзи, ммм, не вмешивайся. Конечно, конечно. Беспечно махнул тот рукой на слова Тэча. Как скажешь. И плюхнулся на задницу, подперев заинтересованно голову рукой. Что за, Забуза-сан, оставьте их на нас, Мара. Вместо ответа Кагуя неторопливо расстегнул молнию на рубашке и оголил торс, легко сбросив ткань с плеч. Несмотря на их слова и небольшое удивление от действий Иринина, Забуза был готов в любой момент отразить атаку, с любой стороны. «Вы пожалеете о своем ре-ха-ха-ха. Начнем», — безразлично заметил Тэча, неожиданным рывком оказавшись рядом с Иринином и одним движением перерезав ему глотку. А он быстро заключил Забуза, увидев результат. А вот отсутствие реакции Айнина его глубоко разочаровало. В его время среди охотников таких слабаков не было. «Ах ты, ублюдок, сдохни!» В сторону Тэча один из охотников запустил сюрикены. Часть их них тут же были им отбиты, а часть безрезультатно пролетели мимо и воткнулись в землю, заставив Судзи подняться. Атака с его стороны? Нет. Тот только недовольно поправил очки и остался на месте. Двое охотников принялись складывать печати техник, а вот третий заорал. «Не недооценивайте шиноби кровавого тумана». «А-а-а-а!» Разъяренный Айнин кинулся скатанный наперевес. Прыжок и рассекающий мощный удар сверху вниз должен был поразить Кагую, но катана только погрузилась в землю, поднимая пыль. Мара успел увернуться и теперь оказался за спиной Айнина. Выращенная из ладони кость глубоко рассекла кожу противника, но тот в последний момент увернулся. Зажав рукой рану на плече, тот воззрился на противника. «Что ты такое?» Вокруг медленно стал сгущаться туман. «Поздно, слишком поздно». Забуза воткнул в землю меч, оперся на него руками и со смешанным чувством наблюдал бой. «Нет, резню». С его уходом или айнины стали слабее, или его спутники слишком сильны. Второе, более вероятно. Мамачи отстраненно подмечал искусное владение тайчакиндзюцу, скупые, выверенные движения, нацеленные на одно, результат. От водяной струи в самом начале боя он ушел заменой. Капитан словно предугадывал движение соперника и бил наверняка, экономя силы, вынуждая противника принимать его условия боя и не позволяя складывать печати. Со вторым убитым айнином, и так негустой туман начал рассеиваться. Кагуя же оказался ловок и быстр, только немного уступая Тэча. Озвученный им танец камелии, смеси тайдзюцу и киндзюцу, оказалось очень эффективным, минус один. Для Забузы оказалось неприятным сюрпризом возможность Мара использовать собственные фаланги пальцев вместо снарядов, а для второго противника Кагуи это стало смертельной неожиданностью. Слишком близко он его к себе подпустил и оказался пробит костяными пулями на вылет. Капитан справился быстрее и не вмешивался в бой Кагуи, позволив ему погонять последнего выжившего. «Могли бы и поаккуратнее», — раздался недовольный голос Иринина, как только последний труп повалился на землю. Судзи обошел раскиданные сюрикены и направился к Кагуе. «Мне нужно тебя осмотреть, Тэча. Мне не нужна твоя помощь, как скажешь». После осмотра, Судзи достал какой-то препарат и вколол Кагуе. Он чем-то болен, не подведет ли его здоровье и, как это повлияет на выполнение их цели. Прикрепив кубики Рибача за спину, Забуза опустился рядом с первым убитым охотником и снял маску. На совсем молодом лице застыло удивление, Стеклянные пустые глаза были устремлены в небо. Молодое и горячее пополнение, он ему был совершенно незнаком. Значит, ситуация в Кире обстоит еще хуже, чем он думал. Нужно спешить. Глава 32. Остановимся тут. Место стоянки ничем не отличалось от остальных, кроме одного, еще было достаточно светло. И хоть он ни слова не сказал против, его сомнения заметил Тыча. Мы прибыли раньше оговоренного срока, скоро должен прибыть проводник. Значит, это то самое место встречи, о котором говорил командир тройки. После столкновения им пришлось отойти на один из южных островов. Территория здесь была труднопроходимая, поселений нет. Только редкие рыбаки заплывали так далеко от своих поселений. Долго нам еще ждать? В ответ – тишина. Тыча даже не обернулся в его сторону, так и продолжая вглядываться в туман. Забуза подавил очередное желание потянуться к кубике Рибача. Нет, первым он убьет именно его. Слишком опасен. Иринин Судзи будет вторым. Ждите. Закутанная в темный плащ фигура скрылась в тумане. Пока же Забузе пришлось подавить недовольство, сесть обратно на большой камень и заняться мечом. День проходил за днем, и опасения, что его с Хаку ведут прямо в ловушку, устроенную Ягурой, после смерти Айнинов почти полностью пропали. Так разбрасываться последними верными шиноби будет только полный идиот. Упущена такая возможность убить их с Хаку, атаковав сразу с двух сторон, да нет, глупо. Значит, осталось два варианта. Первый, Мии нуждается в его помощи и хочет так с ним связаться, используя якобы посторонних, не связанных с нею шиноби. Много лет назад она предприняла единственную попытку с ним заговорить, но была полностью им проигнорирована. Уже тогда Забуза планировал переворот и так подставлять ее не собирался. Предполагал, что его окружение подвергнется чистке. Второй вариант. Эта тройка действительно заинтересована в смерти Егора и преследуют свои цели, и никак не связаны с Мей. Скоро все будет ясно. А пока он не может упустить такой шанс покончить с Егорой. Ему нужно только подобраться к нему поближе и, чтобы им никто не мешал. Рассуждения Забузы были прерваны возвращением Тэйча и еще одним шиноби. Чем-то он был похож на Судзи. Те же седые волосы, телосложение, похожая одежда. Только лицо свое он не скрывал за бинтами и не носил очков. Помимо Танта, за спиной у него располагались гигантские сюрикены. Забузе кинул быстрый взгляд в сторону отдыхающих Судзи и Кагуи. За спиной тут же встал Хаку. Только Иринин вяло махнул в приветствии рукой, больше никак не указав, что ему интересен спутник их капитана. «Забуза-сан, иди отдыхать, Хаку», — спокойно заметил Забуза, не поворачивая головы в его сторону. Тот помедлил, но выполнил приказ. Он же внимательно наблюдал за приближающейся парочкой, медленно двигающихся в его сторону. «Новосей час в округе, придется дождаться начала. Я считаю, надо избегать столкновения и с последователями Мей-сан и Мизукаге. Ждем, когда у них сработает приманка, и кто играет ее роль», — не выдержал Забуза. Докладывающий до этого шиноби замолчал и остановился, с интересом переводя взгляд с него на капитана. «Для нас важен сам факт, что приманка есть. Узнавать подробности опасно для нашего шпиона», — ответил спокойно Тыча. «Как начнутся основные события, нам сообщат. Ждем сигнала. Это Шин, наш проводник. А если подует ветер, он постоянно дует. Нет, этот будет особо сильный, что сможет расшатать эти гигантские деревья, они затрещат и начнут ломаться и падать. Наспри, Амой, заткнись уже, хватит трепаться и шевелись быстрее. Тебе нужно быть более внимательной, Каруи. С твоей фигурой, тебя снесет перв. Убью. Каруи-чан, мы должны пройти экзамен. Успай, вы это серьезно? Даттибайо, Амай-кун, отпусти меня. А ты, пацан, не лезь не в свое дело, слышишь? Пойдем, Наруто. Но, Карин-чан, Наруто-о, совсем тихо прошипела Карин, наблюдая, как команду из Кума уводит в сторону один из инструкторов, помощник экзаменатора второго этапа экзамена. Ты не мог хоть в этот раз смолчать, а что он всю дорогу ныл? Даттибайо, тоже мне подует ветер, деревья повалит и нас ими раздавит, бе-бе-бе-ой, за что? Карин Чаан, мы пришли. Действительно, пока они шли от распределяющего пункта, где им выдали свиток, прошло около 20 минут. Одно время их путь совпадал с командой из Кума, и вот один из них всю дорогу ныл и достал этим не только кунайчи из своей команды, но и Наруто. Инструктор прислонился к высокой сетчатой ограде и прикрыл глаза. Значит, время у них еще было. Саски подошел поближе к ребятам. Что можешь сказать о команде из Кума, Карин? Одно точно, хоть это Тамой и ноет, но он самый сильный из них по объему чакры. Второй парень, или Иринин, или Сенсор. Про девушку ничего сказать не могу. С ними у нас могут возникнуть проблемы. Пока есть время, посмотри, кто нам достался в соседи помимо них. Карин кивнула и закрыла глаза, сконцентрировавшись на технике. Наруто в нетерпении отошел подальше и принялся активно размахивать руками, чтобы хоть как-то себя занять. Ждать он не любил, но сейчас именно от Карин зависело, как быстро они найдут первую ближайшую цель. Жаль, что непонятно, у кого какой свиток. Нашла. Не успели ребята уточнить у Карин результаты поиска, как заскрипел ключ в замке ворот. Цепь с металлическим скрежетом упала на землю. Инструктор повернулся к ним и с предвкушающей улыбкой распахнул створки. «Внимание! Второй этап экзамена начинается. Выдвигаемся. Шин, веди нас. Хай!» К своему неудовольствию, как именно капитану передали сигнал, Забуза так и не увидел. Поправив за спиной кубики Рибача, он посмотрел в сторону Хаку. Тот понимающе кивнул и подошел поближе. «Совсем скоро все станет на свои места и будет понятно, кто враг, а кто друг. Он возвращается домой». Шин застыл на месте после получения приказа. Кагуя с Судзи подошли поближе. Ничего вместе их стоянки не указывало на то, что совсем недавно здесь отдыхала группа шиноби. «За мной. Ну вот, опять бежать. Судзи», — раздался предупреждающий тихий голос Тэча. «Да понял я, понял», — проворчал тот и поправил очки. Дальнейший путь они провели в полной тишине. В стране воды местность преимущественно болотистая, много растительности. Иногда они останавливались по сигналу Шина и либо ждали, либо меняли маршрут. Они все ощутили отголоски жуткой чакры, когда Шин в очередной раз подал сигнал остановиться. Вот только смотрел он не в ту сторону, где явно бушевал Джинчурики. «Шин, я смогу вас провести в обход основной массы сражающихся, это не проблема». «Тогда в чем дело?» – нетерпеливо уточнил Забуза, ощущая далекие отголоски боя. «Это чакра. Я замечал ее раньше, кратковременно. Источник появлялся и исчезал без следа возле базы мятежников пару раз, совсем недавно. Теперь же он идет сюда. Один. Появился из ниоткуда и исчез без следа». Забуза отлично помнил ту ночь. Все было продумано, он контролировал окружение. И именно поэтому тоже успел засечь появление и последующее исчезновение одного источника чакры. Он много думал после неудавшегося переворота, вспоминал всю операцию поминутно. Сомнений больше не осталось, тот шиноби засек их, с помощью какой-то техники покинул здание и привел подмогу. Это он, и снова встал у него на пути, когда цель так близка. Он здесь. Из-за деревьев вышла одинокая фигура в черном плаще, перекрывая им путь.